«Обязательно куплю», – пообещал я. «Школа Комфорт одна из самых востребованных», – заметил Роса. «И кстати, тоже ведь когда-то ее не было, но появился некий Чистюля, что создал эти заклинания, а дальше они пошли уже по миру». «А что заклинания можно создавать самому?» – удивился я. «Конечно, кто же тебе мешает? А как? Идешь в коллегию магов, там создаешь, они проверяют, утверждают и пользуйся на здоровье, ну или наоборот, если оно наносит урон. Кстати, а ты не засиделся?» «Да, пожалуй», — согласился я и поднялся. «И надеюсь, мы пойдем дальше, а то как-то несерьезно так долго мучить зайцев, тем более скоро могут прийти их защитники и лучше тебе быть отсюда подальше». «Защитники? Зайцев? Это как это? Когда ты долго убиваешь одних и тех же монстров, то мир реагирует или же это боги? Тут мнение людей разнится, но в общем, у монстров не только начинают расти уровни, поднимаясь до твоего, но они становятся сильнее, у них рядом с ником появляется коэффициент Х2, что обозначает, монстр стал сильнее в два раза и при этом агрозона у них объединяется. Думаю, тебе не понравится, если на тебя нападет десяток ушастых повышенной сложности. Веди, показывай дорогу, согласился я быстро. Безобидные зайчики больше такими чего-то не кажутся. Они и так с каждым разом все настороженнее на меня смотрели, когда я за ними охотился. А сколько их надо убить, чтобы у них появился коэффициент сложности? Задал я вопрос. Вроде бы сотню. Ну тогда я пока еще их побью, сообщил я, и наемник вынужденно сел обратно. Я всего второй уровень, думаю, мне все же рановато идти дальше. Набью руку на них, а то даже вещи еще к себе привязывать не могу. А теперь их не хочется, слишком уж дорогие. Кстати, а почему ты тут со мной? Так ведь ты заплатил. Не, я не о том, отмахнулся я. Почему ты был в той таверне? У тебя высокий уровень, ты бы мог хорошо заработать, сам очищая земли от монстров. Наемник покривился, явно наступил на мозоль. Мир огромен, проблем в нем тоже хватает. А я в последней стычке сильно поиздержался, так что пришлось ловить клиента. Но все равно, разве не выгоднее самому фармить монстров? Ты таблицу Дра посмотрел? Спросил он с ухмылкой. Я зашел на форум, если уж НПС меня в этом пинает, то точно надо посмотреть. Таблица Дропа. 1 ур равно 1 медь, 2 ур равно 2 меди, 3 ур равно 3 меди, 4 ур равно 4 меди, 5 ур равно 5 меди, 6 ур равно 6 меди, 7 ур равно 7 меди, 8 ур равно 8 меди, 9 ур равно 9 меди, 10 ур равно 1 серебро 0 меди, 11 ур равно 1 серебро 1 меди, 99 ур равно 9 серебро 9 меди, 100 ур равно 1 золотой 0 серебра 0 меди, 123 ур равно 1 золото 2 серебро 3 меди. Я заплатил ему 50 золотых, он 163 уровня, значит, может убивать монстров выше 100 уровня, всего 50 монстров и дневного доход. Посмотрел, а разве тебе не выгодно одному прокачиваться? Спросил я. Он вздохнул. Таблицу Дропоты посмотрел, а таблицу сложностей монстров, видимо, нет. Я залез вновь на форум. Когда четкий запрос, то сразу же находится нужная информация. Таблица сложности монстров. С 1 по 9 уровней у монстров. 1 атака, 0 умений. С 10 по 99 уровней. 3 вида атаки, 2 умения. 100 плюс уровень. 5 видов атаки, 3 умения, 1 уникальная способность. Собственно, дальше идут перечни открытых видов атак, умений и способностей. Атаки не впечатляют, хотя среди них есть и ментальные, что способны дезориентировать так, что будешь по своим же стрелять. Умения тоже отличное подспорье, особенно у тварей из Инферно, те постоянно создают вокруг пентаграммы, из которых появляются подкрепления. А вот уникальные способности заслуживают отдельного внимания. Даже такой простой монстр, как волк, становится крайне опасным. У обычного волка появляется способность «Фантомный брат». В случае атаки на него, рядом появляется его фантом, которого не отличить, и становится непонятно, по кому надо бить, притом они оба наносят урон. А если убить фантома, а не настоящего, то тот создаст еще одного. Но даже это не самое главное. У волчиц, что обязательно есть в каждой стае, есть способность «Фантомная смерть». У нее также появляется фантомная копия, но тут уже не важно, кого ты убьешь первой, иначе говоря, первая убитая окажется фантом, а волчица выживет. Да, второго фантома она создать не сможет, но это может и не понадобиться, ведь волки не ходят по одному, а если вокруг нее парочка волков с фантомами, которых они могут пересоздавать, то становится не очень-то легко с такой обычной стаей справиться. Выходит, не тянешь? поинтересовался я. «Не совсем так», – неохотно ответил Роса. «Одному слишком долго и утомительно. А как же друзья? Их больше нет», – ответил наемник грустно. «Я же сказал, что поиздержался. На мне такой долг перед Богом висит, что умирать никак нельзя. Моим друзьям не повезло, им не хватило денег и они ушли в минусы, в кредите им было отказано. Так может они в обители тебя дожидаются?» – предположил я. «Лишь на это и надеюсь», – с грустью в голосе сообщил Роса. «Так что сам понимаешь, мне сейчас лучше синица в руке, чем небытие от неосторожного шага». «Согласен, ладно, хватит хандрить, я пошел геноцидить ушастых», — сообщил я. «Давай, пистолет не забудь», — посоветовал Роса. Я взял пистолет и направился к зайцам. Все же опыт уже есть. Следующие 5 часов пролетели в упорной борьбе. Стоило к зайцам подойти, как их уровень возрастал, поднимаясь до моего. Это автоматически увеличивало их здоровье, но я сумел создать систему, что позволило мне быстрее прокачиваться. Хоть и тяжело, но зато эффективно. Сначала выстрел и ушастый прыгает ко мне, далее главное его поймать на один клинок, затем быстро поднять пистолет и выстрелить в тушку в упор, промахнуться нереально. От столь близкого выстрела, их тело как правило разбрызгивает, обдавая меня внутренностями. Но я не первый раз в подобной игре, уже привык. «Мне скоро надо возвращаться в Реал», — сказал я. «Вернусь, когда уже действие договора закончится. Так что давай потихоньку двигать в город». «Хорошо», — согласился Роса. Я подошел и взял мои мешки. «Силы теперь хватает, могу свое снаряжение сам таскать». Усмехнулся и заглянул в меню, все же старался на совесть, не обращал внимания на урон. Роса подлечивал достаточно часто. Надо будет и себе магию развивать, на регенерацию тут особой надежды нет, за весь день даже до 10 не доползла, всего 7 единиц. Конечно, еще 3 часа и показатель дорастет до 2 уровня, и если я не ошибаюсь, то 2 единицы в час это по единичке каждые полчаса, а не сразу 2 в конце часа. Белая тень, здоровье, 90, мана, 10, уровень 7, сила, 7, давление, 7, ускорение, 7, вес, 7, ловкость, 7, точность, меткость, 7, скорость, 7, гибкость, 7, выносливость, 9, здоровье, 9, энергия, 9, объем энергии, 9, интеллект, 2, восприятие, 2, понимание, 2, память, 2, дух, 1, воля, 1, магическое сопротивление, 1, неживое, 1, энергия, ки, ци, 1, дыхание, 15, энергия, 0/10, жизненная сила, 70. Пока что мои возможности ограничиваются величиной уровня, притом сейчас придется его еще опустить. На каждое кольцо надо потратить по 300 опыта, чтобы их поднять до 2 уровня и там уже выбрать свойство привязка, чтобы при смерти их не потерять. Правда, надо возвращаться на место смерти, ведь еще нужно свойство призыв, а также нужен ремонт. Ох, много чего нужно, а опыт не так быстро достается, как хотелось бы. Залез в меню кольца с носорогом, его я больше всего боюсь потерять, ездовое животное одно из самых важных в игре приобретений. Перелил из себя 100 опыта и кольцо стало 1 уровня, тяжело вздохнул и отправил 2 опыта, кольцо стало 2. В меню кольца появилась возможность выбрать свойство предмета, недолго думая выбрал привязка. Ну вот, теперь кольцо мое, если сильно не косячить, то потерять его будет крайне проблематично. Глянул в меню. Белая тень, здоровье, 60, мана, 10, уровень 6, сила, 6, давление, 6, ускорение, 6, вес, 6, ловкость, 6, точность, меткость, 6, скорость, 6, гибкость, 6, выносливость, 6, здоровье, 6, энергия, 6, объем энергии, 6, интеллект, 2, восприятие, 2, понимание, 2, память, 2, дух, 1, воля, 1, магическое сопротивление, 1, неживое, 1, энергия, ки, ци, 1, дыхание, 15, энергия, 0/10, жизненная сила, 70. Обидно, что пришлось потерять уровень, но хотя бы 2 кольцо попадает в пределы 1 уровня, и ведь это только 2 вещи, да и то самое начало. У колец практически никакого эффекта нет, они оба отвечают лишь за призыв питов. А мне еще все оружие привязывать, навешивать призыв, прикреплять ремонт, да и вообще их развить бы хотелось. «Ну что, пойдем?» – спросил Роса. «Да, пошли», – согласился я. «Вот только что кольца привязал, а пистолет, кобуру, ножи, на них не хватает опыта, и так уровень слетел. Если еще и их прокачивать, сам вернусь в самое начало, а быть с крохой здоровья слишком опасно. Два ножа по 300, это 600, но к ним еще и крепление еще 600, тихо пробубнил наемник. Пистолет и кобура опять 600, одежу привязывать смысла нет, такая если расползется, то и черт с ней. Ты о чем? Спросил я, прислушиваясь к его подсчетам. Он коснулся груди, и на его ладони появились два светящихся шарика. «Возьми, считай подарок», — произнес Роса и протянул их мне. «Я взял. Сфера опыта. Применить да, нет. Они же два золотых стоят», — произнес я. «Считай это вложением в будущее, ведь ты меня позовешь, когда пойдешь к себе на участок». «Конечно», — кивнул я. «Ну тогда привязывай быстрее свои вещи, а то вокруг уже пятеро не дождутся, когда я от тебя отойду». «Ты о чем?» – Роса показал на пять затаившихся человек. «Если бы он долго не показывал на каждого, то я бы не смог их увидеть среди листвы и травы. Но когда тебе настойчиво показывают пальцем, что там кто-то есть, то начинаешь вычленять признаки и постепенно что-то да подмечаешь. Все же тут не матерые шпионы. Эти могут и почесаться от безделья». Применил на себя две сферы опыта, и уровень сразу скакнул на 9-й уровень. Но радоваться не приходится. Первым прокачал до 2-го уровня пистолет, у него подрос урон, точнее он появился, до этого урон шел только от заряда магии. Кольт М1911, уровень 2, коэффициент урона плюс 0,2% от заряда, 2,3 урона при ударе, прочность 1760/2000, вес 1 час 12 минут, свойства, привязка. Вспомнил, что не только пистолет важен, ведь в нем еще обойма, точнее кристалл. Подняла его до 2-го уровня. На нем повышение уровня отразилось лишь на уменьшении времени восстановления заряда, но всего лишь по секунде за уровень. Кристалл тяжелого болота. Зарядов 100. Время восстановления 1 заряд через 58 секунд. Вес 0,7. Прочность 390/500. Глядя на быстро проседающую прочность, понимаешь, что ремонт также крайне важен, иначе дорогие вещи будут рассыпаться в прах. Мелькнула мысль попросить Роса еще раз щедриться на опыт, ведь мне нужен и ремонт, и призыв, иначе какой смысл от привязки? Ну, будет эта вещь моей, но найти ее после смерти может быть крайне проблематично. Но что-то показалось неправильным столько наседать на наемника, я ему по сути никто, и быть может вообще уйду из игры. Эх, ладно, если потеряю вещи, то так и быть, все же что-то слишком быстро я расслабился. Еще ни с кем не дрался, а уже обзавелся дорогущими предметами. Неправильно так начинать играть, либо совсем без денег, либо постоянно с деньгами, а то как-то и не так, и не эдак. Кривовато получилось. Ножи ожидаемые подросли в уроне. Зубочистка малая, уровень 2, урон 6,9, вес 1,2, прочность 0,29, свойства. Привязка, зубочистка малая, урон 6,9, вес 1,2, прочность 0,29, свойства, привязка. Стоило поднять их уровень, как обратил внимание на их прочность. Ну что за идиот, им больше не привязка нужна, а ремонт, они же скоро рассыплются. Ох, хорошо быть умным задним числом. Их крепление не стал повышать в уровнях, занялся кобурой, раз уж пистолет прокачал, то надо бы и кобуру. Выделенного опыта осталось лишь на одну вещь, я призадумался. Взгляд упал на мешок, что я бросил рядом. Блин, а ведь в инвентаре реально все не поместится, и где я уже завтра буду все складировать? Вкачал весь опыт в мешок, теперь будет хотя бы куда все складывать. Теперь я готов, сообщил я ожидающему наемнику. Эх, вновь я 6-го уровня. Смотреть, как постоянно теряешь уровни, это неприятно, даже зная, что их можно вернуть. Не расстраивайся, решил меня подбодрить Роса. Ты уже достаточно силен, чтобы перейти на нормальных монстров. С чего ты решил? А ты что не заметил? У тебя уже простые зайцы превращались в матерых убийц. Ты о чем? Да, ты выходит слепой, усмехнулся наемник. Правда, выходит удачливый слепой, либо реально сильный. Да у тебя каждый заяц поднимался в уровнях до тебя, но это еще полбеды. У каждого последний час был коэффициент сложности 3, то есть он в 3 раза сильнее, чем обычный. Йок, а с чего вдруг? Так ведь я же говорил, что убил сотню, следующая уже становится сильнее, нечего топтаться на одном месте. И что, у меня теперь всегда зайцы будут повышенной сложности? Нет, через недельку накрутка смертей спадет, и все вернется в норму. Погоди, вспомнил я и остановился. Но ты говорил, что у зайцев объединится агрозона и мне не выжить, если они на меня всем скопом нападут. Все верно, усмехнулся Роса. Если все разом нападут, то не выживешь, но так ведь ты адский вентилятор. Ты убивал без остановки только появившихся, у них не было шанса собраться. Я оглянулся, на полянке два десятка зайцев мирно пасутся. Быть может, обычному путнику они не страшны, а мне выходит, раз остановился, то теперь на неделю это смертельная ловушка. Какие злопамятные зайцы выходят. Ага, проняло, подметил смеясь наемник. Не переживай, из города много выходов, так что найдешь где прокачаться. Тем более, тебе еще хвост надо сбросить, слишком уж твои выстрелы много привлекают внимание. Да, я заметил, ответил я, вспоминая, что в первые разы от грохота выстрела порой сам терялся. Советую хотя бы деньги перекинуть в инвентарь, произнес Роса. Вообще, вводив привычку максимально загружать инвентарь, неважно, что мешок твой, от воров это его содержимое не спасет. Я залез в мешок, стоило опустить туда руку, как перед глазами появилось окно с отображением всего содержимого мешка. 236 меди, 18 заячьих лапок, 7 заячьих хвостов, 63 заячьих уха, 121 заячий зуб. Общий вес 12,3 км. 236 меди. Интересно, от чего в серебро не конвертируется? Спросил я у наемника. Так ведь еще мало, мало, ну да. Курс 101 к 1000. Я залез на форум и быстро нашел нужную тему. 1000 меди равно 1 серебро. 100 серебра равно 1 золотой. От увиденного поплохело. Это ж какие деньжища, стоит все, что на мне одето. Надя тратила реальные деньги, но это понятно. Но все же, как тут все оказывается дорого. Если я целый день убивал мобов и не заработал даже на одну серебрушку. Мы подошли к проходу в город. Спасибо за все, поблагодарил я Роса. Хоть он и программа, но при общении с ним ничего подобного не замечаю, не думал, что софт уже настолько развился, что не смогу определить, где человек, а где НПС. Не удивлюсь, если через пару лет некоторые НПС смогут с легкостью себя выдать за реального игрока, наслушаются истории о жизни в реале, деталей для рассказов им будет более, чем хватать. Так, может, зафрендимся, предложил Роса. Ты вполне адекватный чел, если не обращать внимания на твою зацикленность на зайцах. Тут мы оба улыбнулись. Кидай приглашение. Секунду спустя передо мной появилась табличка. Роса Стенга хочет добавить вас в друзья. Принять да, нет. Я нажал да. И показалось диким, что у меня во френдах НПС, которому я могу написать, как и обычному игроку. Только я не скоро смогу оплатить твои услуги, произнес я, теперь наглядно представляя, сколь сложно тут добывать золото. Ты о чем? Делано удивился Роса. С друзей деньги не беру. Подмигнул и быстро ушел в город, оставив меня с открытым ртом. Вот спрашивается, что сейчас такое было? То плати ему по 50 золотых, то с друзей денег не берет. Я, быть может, так же бы себя вел, но то я, а то он. Мдя, высказался я себе под нос и шагнул за черту города. Все тело налилось силой. Мешок на спине перестал оттягивать руки, дыхание стало ровным, больше ничего не мешает, усталость исчезла, будто ее и не было. Обычно, выходя из города на лоно природы, ощущаешь себя свежим и бодрым, здесь все наоборот. И как понимаю, причина в настройках города, игрок очень хорошо придумал. В таком городе и правда приятно находиться. Быстрой походкой удалился от входа, насколько помню, перед выходом одни только гостиницы и палатки, а мне нужна алхимическая мастерская. Подходящее здание нашлось чуть дальше по улице. На входе звякнул колокольчик, когда я зашел. В хорошо освещенном помещении, где повсюду развешаны пучки разных трав и на всех полках стоят разного цвета колбы с жидкостями, меня встретил приземистый мужичок. Хоть и роба, но идеально чистая, видимо, так выглядит человек, что не ленится лишний раз колдануть очищение. Добрый день, поздоровался я первым. Скажите, а ингредиенты интересуют? Конечно, но смотря какие, ответил алхимик. Я кинул мешок на столешницу и засунул руку в мешок, появившуюся таблицу, повернул к алхимику. Тот бегло просмотрел, подсокал языком. За все 2 серебра, предложил он. Я молча взял мешок и направился к выходу. Хоть предложение мне понравилось, но уж больно памятно, как торговалась Надя, практически всегда сбивала цену до 10%. Я, конечно же, не такой мастер, как она, но понять, что здесь торговля в почете, достаточно легко. «Куда же вы?» – испугался алхимик. «Я предложил хорошую цену». «Верю», – ответил я, обернувшись, – «но почему-то кажется, что я смогу найти получше». «Какое ваше предложение?» – спросил алхимик. «Я подумал, посмотрел по сторонам, мне дико не хватает зелья лечения на регенерацию, рассчитывать особо не приходится, а заклинания у меня нет». «Почем ваше зелье на здоровье?» – спросил я. «Мало за одну серебрушку, средние за 5, а большие по 50. Неплохой разброс цен, либо между зельями такая большая разница, либо меня дурит. А могу я у вас научиться алхимии?» – спросил я и тряхнул мешком. «Заячьи требухи без разницы, а лишний раз пошевелить добычей перед хищником не будет лишним». «Конечно же можете, но это будет стоить 5 золотых». Я постарался не делать вид разочарованного и обиженного. Это никому не надо. Если чувствуешь, что над тобой издеваются, то не надо веселить людей, старайся обратить ситуацию в свою сторону. «Я тогда пойду продам все это», — сказал я и еще раз тряхнул мешком. «А там, быть может, накоплю нужную сумму и вернусь. Правда, если не найдется кто другой, что сможет мне помочь в изучении алхимии. Ждите, может быть, вернусь». Я сделал пару шагов к выходу. «Постой, путник», — позвал меня алхимик. «Так чего тебе надо, навык или денег?» «И того, и другого», — ответил я. «Но боюсь, содержимого мешка и на то, и на другое мне не хватит». «Я могу научить вас алхимии», — произнес алхимик, «но без рецептов». «Договорились», — обрадовался я. Подошел к стойке и бросил мешок на столешницу. Алхимик протянул к нему руки. Помахал я пальцем перед ним. «Сначала навык». Он вздохнул и позвал за собой. На левом краю столешницы нагромождение колб и реторт. Стеклянные змеевики переходят из одной в другую, с головой не в порядке у того, кто это конструировал. «Положи руки на прибор», — распорядился алхимик. «Я сделал, как он и сказал. Не первый раз в игре получаю навык, так что знаю, что для его изучения требуются материалы. Если бы все сначала отдал, то потом меня было бы ни на чем учить, а раз у меня пока есть ингредиенты, то вроде как трачу свое. Но самое важное то, что инструктор заинтересовал максимально быстро обучить, ведь каждая неудачная попытка будет уменьшать мои запасы». Он достал и положил небольшое блюдце кусочек мяса и скомандовал: «Пробуй». Собственно, что пробовать, я не понял, но тут увидел небольшую кнопку, вдавил ее. Блюдце с кусочком мяса заискрилось, и мясо будто лед стало таять, погружаясь в поверхность блюдца, правда не растекается, как мороженое, а будто погружается в фарфор. Пару секунд, и от мяса не осталось и пятнышка. Электрические разряды пронеслись по сложной конструкции, и на другом блюдце появилась маленькая колбочка с мутновато-розовой жидкостью. Думаю, 100 мл по объему, не больше. В батл-чате появилась надпись: «Вы изучили алхимию». Я заглянул в меню, на вкладе «Навыки» появилась первая надпись: «Алхимия, наука о свойствах вещей и возможностях их соединений». Я посмотрел на зелье лечения. Крошечное зелье лечения. Эффект: восстановление здоровья, 10 хп. Объем: 0,1. Вес: 0,1. Только было хотел взять зелье, как алхимик меня опередил. «Это мое, я вас должен был только научить». Я посмотрел на него. «А если бы я без вашего присутствия то же самое попробовал сделать, то я бы получил навык?» «Нет, конечно», — засмеялся алхимик. «Но вопросы потом, давайте мешок». «Да, конечно», — сказал я и бухнул перед ним мешок. Он схватил его и убрал за стойку. «Уважаемый», — обратился я, — «ничего не забыли?» Он посмотрел по сторонам. «Вроде бы нет», — ответил алхимик невинно. «Вы мне мешок, я вам навык, сделка завершена». «Не совсем так», — заметил я. «Я продал ингредиенты, а не мешок». «Ах, да, точно», — спохватился алхимик, будто случайно его забрал. «Если бы мы за него не заплатили золотом, то, может, я бы и не заметил. Вот, пожалуйста». Он положил передо мной мешок. Я посмотрел на товар, на него и улыбнулся. «Я сейчас схожу за стражей, и когда вернусь, то сообщу, что вы вор», — пообещал я. «Простите, но в чем же дело?» — вскинулся алхимик. «Я вернул вам мешок, я бы хотел получить свой». «Ну да, у моего объем не ограничен». Надя не поскупилась, покупала все самое лучшее, а передо мной мешок всего на 20 ячеек. «Так это ваш». «Хорошо», — согласился я. «Пусть будет так, но на будущее повнимательнее смотрите на чужие вещи». Он опустил взгляд, и по изменившемуся лицу стало понятно, наконец-то увидел свойства мешка, он привязан ко мне. Конечно, можно было потратить опыт и открыть свойства призыв, но тратиться на это пока не планировал. Без слов алхимик достал из-под полы стойки уже мой мешок, а свой убрал вниз. Я забрал свой, кинул его в инвентарь. «Ничего не хотите сказать?» – спросил я. «Мы с вами в расчете», – ответил алхимик злобно. «Прошу, покиньте мою лавку». «Хорошо», – ответил я. «Как говорите, называется ваша лавка? Очень хочется на форуме оставить отзыв о столь радушном обслуживании». Алхимик побледнел. «Если бы не знакомство с Роса, то воспринимал бы НПС, как неживых, а эти странные, ведут себя как игроки, так что и общаться с ними надо так же. Что вы хотите?» Просипел он сквозь зубы. «Научите меня еще чему-нибудь?» Попросил я с улыбкой довольной акулы после обеда. Он призадумался. «Подойди к прибору», попросил алхимик зло. Я без понуканий подошел и положил руки на прибор. Тут явно нет другого принципа действий. Алхимик достал камушек и положил его в одну из колб. Он только хотел мне что-то сказать, явно злое и противное, поэтому я поспешил и вдавил кнопку. Сначала несколько разрядов метнулись по змеевикам, окутали камушек в колбе белым туманом, а затем дым начал утекать по змеевикам в разных направлениях. «Вы изучили расщепление». Я глянул в меню. «Расщепление – навык, позволяющий определять состав вещей и материалов. Крайне важен для алхимиков. Когда известны дополнительные свойства ингредиентов, то результат алхимической реакции будет значительно лучше». «Спасибо», – поблагодарил я. На что алхимик ничего не ответил, но гневно зыркнул. Я поспешил удалиться. Дальше давить, полагаю, не стоит. На крыльце остановился, размышляя, куда бы пойти. В наличии 230 меди, не думаю, что на эти деньги можно что-то путевое купить. Конечно, можно было продать лут, но не уверен, что мне бы удалось что-то выгадать, тем более оружие у меня есть. Буду надеяться, что я не продешевил. Заглянул в меню, увиденное и радует, и печалит одновременно. Если бы не соревнование с линзой, то я был бы только рад. Вроде бы за первый день вон сколько всего удалось достичь. Правда, если бы не ее деньги, то скорее всего получилось бы в разы меньше, ведь даже оружия у меня не было бы, не говоря уже о помощнике, что меня подлечивал. Хм, в одном все же Надя права, дух соперничества и правда заставляет шевелиться. Надо будет на работе хорошенько почитать про нюансы, да и вообще найти, как люди тут начинают играть. Не думаю, что все бросаются с кулаками на зайцев. Нажал на кнопку выхода. Перед глазами появилось сообщение. Вы будете перемещены в зону ожидания. Все вокруг окуталось дымкой, затем она уплотнилась, и я стою где-то среди облаков, по крайней мере очень на это похоже. Пошел отсчет от 10 до 0 и по глазам больно сверкнуло, а когда открыл, увидел крышку капсулы, что медленно стало отъезжать. Глава 3. 2. Балда, выругалась я в душе, когда вернулась в город. Повел на свидание девушку в лес, где ничего интересного. Стоило шагнуть в город, как тело налилось силой, по ощущениям вернулось обратно в реальность. Широкая улица разделена на 4 линии, по бокам дома и заведения, в центре дорога, но по бокам от нее бесконечные ряды торговых палаток. Между домами и палатками пешие дорожки, но тоже достаточно широкие, можно подумать, тут не одна улица, а три. Вроде бы голый видел, да и взгляд постоянно стекленеет, когда на меня смотрит, но сейчас даже не обернулся, когда я уходила. Мужчин тяжело понять, чего они хотят. Мнят, что они прямолинейны, но видимо это когда они что-то говорят или прямо выказывают. Даже очень сильные и властные мужчины порой теряются, а женщинам всегда приходится быть начеку, расшифровывать их сигналы, ужимки, движения. Уверена, что он думает, перед ним проблема, как бы меня обскакать. Балбес, я даже приблизительно не представляю, чем тут можно заняться. Это у него все просто: прыгнул, ударил, получил опыт и деньги, притом одновременно прокачиваются характеристики. А что делать мне, одной, в городе? Ноги понесли мимо всех палаток, что-либо покупать не надо, сейчас не до шопинга, да и запрещено по условиям спора. Ао, точно, у меня же помощник бесхозным остался. По карте вышла на нужную гостиницу. «Передумали?» – спросил рослый помощник, стоило ему меня увидеть. Сальный взгляд пробежался по моей фигуре, немного неприятно. «Да», – ответила я и подсела к нему за столик. «Расскажи мне о городе». «Что именно?» – спросил помощник. «Все», – попросила я, «но в большей степени меня интересует, как тут можно заработать или прокачать характеристики, а еще лучше два в одном». Огромная голова задумалась. Бедняжка не ожидал подобной просьбы. «Думаю, укажи я на монстра, то он бы без промедления бросился на твари и с упоением бы вонзал в нее оружие, принимал удар и орал в восторге, но сделать нечто вроде доклада — это уже пытка. Докладчик из него никакой. Почти час пространных рассуждений об обязанностях официанток, продавщиц, танцовщиц и прочих неудачницах, что зарабатывают тяжелым физическим трудом. Можно подумать, работать можно только ногами или руками, ведь есть еще и голова. Не думаю, что какая-нибудь официантка стала миллионершей хоть в реальности, хоть в виртуальности. Физический труд всегда очень слабо оплачивается, а быть тягловой силой мне никогда не нравилось. Скрипя сердцем, пришлось оставить купленного помощника, от него никакой пользы. Грубая физическая сила мне не нужна, а терпеть его сальный блуждающий взгляд мне не улыбается. После приглушенного света в гостинице на улице показалось свежо и ярко. Помнится, обещали, что здесь возможно все, а я даже толком магии не увидела. Не думаю, что кто-то зайдет в эту гостиницу и скажет: «Линза, я придумал отличный план по добыче денег, что тебе хватит на все и даже на раскачку характеристик». Никогда не понимала дурочек, что ждут, когда за ними придут. Если чего-то хочешь, то подними задницу и иди, тем более она от этого становится только лучше. Даже если ничего не найдешь, то хотя бы сохранишь задницу в отличном состоянии, а это уже что-то. Вышагивая мимо очередной гостиницы или кабака, поймала себя на мысли, что и этот мир придуман мужчинами и для мужчин. Стоит зайти в любой бар, как все сразу начинают взглядами раздевать. Чтобы понять, как порой это противно, мужланам стоило бы наведаться в гей-бар и посмотреть в глаза таких же маньяков, как они сами. Когда по телу блуждает сальный взгляд, ощупывая и оценивая тебя как курицу на рынке, мысленно пихая куда надо и не надо причиндалы. Думаю, взгляд похотливого активного гея нормальному мужчине многое бы объяснил. Вот и здесь, куда ни зайди, везде над головой появляется табличка «Спермоприемник». Я не против мужского внимания, и секс мне нравится, но не каждую же секунду. Покинула улицу с гостиницами с большим облегчением. Бродя бесцельно между домами, что разделены достаточно узкими улочками, даже одинокому всаднику будет тесновато. Изредка встречаются площади, к ним примыкают широкие улицы, по которым можно парады проводить. Город живет своей жизнью, в подворотнях резвится детвора. Встречные женщины мало куда спешат, да и перемещаются они, как правило, недалеко. Если я правильно поняла, то на каждой улице есть буквально все типы заведений, поэтому местным особо далеко и нет нужды ходить. Если удавалось увидеть игрока, то он непременно был мужского пола. Еще не встретилось ни одной девушки. Мужской город в мужском мире для мужчин. Как-то все это уныло. Очередная улица вывела на небольшую площадь в форме круга. В очередной раз захотелось себя пожалеть, но тут взгляд вычленил в названиях магазинов нечто непривычное. Сначала не поняла, но чуть ей не обманешь, что-то тут не так. Пара минут размышлений натолкнули на мысль, что дело в названиях. Кузня Гарольда, ядреные настойки Сильвана, броня и амуниция Аскольда, ювелирная лавка Матильды, гастроном Фага. Стоп, Матильды. Покопалась в памяти, может, пропустила, но вроде бы всегда названия магазинов были с мужскими именами. Ювелирная лавка Матильды ничего не выделяется среди прочих увиденных магазинов. Та же светлая вывеска над дверью, написанная темными буквами. Пара витрин по бокам от входа. В тех же двухэтажных домах, плотно стоящих друг к другу. Модель подобного магазинчика практикуется во многих захолустных городках в реальности. На первом этаже обычно магазин или лавка с сувенирами, а на втором этаже жилище продавца. Идеальная логистика до рабочего места, спустился по лестнице и ты уже на работе. Колокольчик дзинькнул от приоткрывшейся двери. В помещении вспыхнули факелы, этим меня уже не удивишь. По стенам везде развешаны зеркала, а по периметру стоят витрины с кольцами, цепочками и серьгами. Из подсобного помещения выглянула пожилая женщина. Почему-то мне тяжело угадывать возраст женщин после их 40 или 50-летия. Они будто все годы складывают в морщины, что становится глубже, но внешне тяжело определить, насколько старушки обветшали. «Добрый день», – поздоровалась я. «Добрый», – недоверчиво ответила продавщица. На бейджике Матильда, собственно, как и в Европе, где владельцы не только хозяева, но и продавцы. «Покупать или поглазеть?» – спросила женщина, прищурившись. «Не думаю, что она меня плохо видит, скорее оценивает, угадала во мне прохвостку или нет. Ни то, ни другое», — ответила я с улыбкой. От удивления у нее расширились глаза. «Спросить хочу», — произнесла я. Женщина чуть поморщилась. «Чего тебе?» Я чуть помедлила, Собственно, мне и спрашивать-то особо нечего, точнее, я не знаю, что мне надо. Весь путь досюда только и намекал, что женщинам в этом городе делать нечего. Куда ни зайди, то приставания и нелепые ухаживания, будто тут ни женщин, ни борделей нет, и у всех мужчин сперматоксикоз. Не удивлюсь, если владелец этого города не женат и содержит гарем из 100 служанок. Это мужикам значительно проще, куда ни войдут, то везде как дома. Им даже не важно, как они выглядят, во что одеты, воняет ли от них. Мужики будто живут в своем внутреннем мире, а с окружением взаимодействуют лишь по необходимости. Им без разницы, что о них подумают окружающие, они идут к каким-то своим целям и мало обращают на мир вокруг. Думаю, если за горе золота будет лежать голая деваха с пятым размером груди и томно постановать, то большинство золота в первую минуту даже не заметит. И так у мужчин совсем. Они видят тарелку супа, длинный меч, широкий щит, голую бабу или мелькнувшую сиську на другой стороне улицы, но совершенно не замечают ничего остального. «Чего мне?» – переспросила я и задумчиво начала оглядываться. Затем принялась пристально вглядываться в кольца и браслеты, что под стеклом витрины, выскакивающие подсказки с названиями и характеристиками мне ни о чем не говорят. Мне важен дизайн изделия. Мое перемещение по магазину сопровождалось сопровождением продавщицы, будто я могу пробить стекло кулаком, схватить бижутерию и выбежать из магазина. «Что-нибудь присмотрели?» – спросила Матильда, стоило мне задуматься. «Пока нет», – ответила я и пошла к выходу. Хозяйке лавки не понравилось впустую проводить со мной время, вся гамма чувств отразилась у нее на лице, но все же промолчала. Я остановилась возле стеклянной двери, не знаю почему, но уходить не хочется, будто та тут крохотный островок чего-то женского в этом недружелюбном городе. Мне никто ничего не сделал плохого, но ощущение, что мне здесь не рады. Если постоянно не раскрываешь кошелек, то милые очаровательные улыбки превращаются в растянутую резину на лицах с настойчивой просьбой не беспокоить просто так.